Существует консенсусная, созданная по договоренности реальность, которую поддерживает практически все человечество. Мир существует без малого целую вечность. В этот мир вы рождаетесь как индивидуальности. Вы растете, учитесь, проживаете жизнь и умираете. Есть некоторые расхождения в том, что происходит после этого. Разве что для всех остальных жизнь, понятное дело, продолжается, пока они тоже не умрут. Все считают, что знают это, или какие-то местные вариации на эту тему. Но на самом деле вы не знаете, когда вы родились, в кавычках. Вы научились так думать. Все остальные тоже этому научились. И это превратилось в практически повсеместное убеждение. Но всеобщую уверенность в чем-либо еще не означает, что это правда. Извечно, вне времени, я есть, нерожденный. Подобно тому, как сновидение начинается в какой-то момент сна, в какой-то момент то, что есть я, возникает как сознание здесь, и этот мир начинает отсчитывать свое существование. Я открываю глаза и посредством ума тела познаю жизнь. Проходит некоторое время, я закрываю глаза, и мир прекращается. И вновь извечно я есть, нерожденный. Что может быть проще или более очевидным? Время от времени кто-то неизменно появляется и пытается донести это до собратьев. Но договорную реальность не так-то легко расколоть. Она самовоспроизводится и оперирует встроенными механизмами защиты от расхождения во взглядах. Один из них – это назвать обидчиков сумасшедшими, другой не менее эффективный – обозвать их мистиками. Оба этих механизма договорной реальности только укрепляют иллюзию отделенности. Поэтому учитель изъясняется посредством странных историй, гипербол, метафор, производит непонятные действия. Говорит одно в один день и прямо противоположное на следующий, пытаясь обойти расставленную защиту. Восприняв слова учителя буквально, вы только будете сбиты с толку, селись понять, на что же они указывают, полагая, что это нечто внутри договорной реальности, в то время как изначальный посыл был совсем иным. Потому-то проверенный временем путь научиться чему-либо у этих персонажей, если уж на то пошло, это просто сидеть рядом с ними, месяцы, годы, терпя их противоречия, повторы и кажущееся безумие до тех пор, пока из достаточного количества сих разрозненных векторов не будет выведено нечто среднее, позволяющее взглянуть за их пределы, на точку их схождения, за черту всего, доступного пониманию и воображению. 2. Некоторые проводят так всю свою жизнь, у ног подобного учителя. Но в данном случае произошло другое. Как бы там ни было, последующие страницы повествуют о том, что случилось, когда то, что есть, которому невозможно научить, которое лежит за пределами договорной реальности предметов, идей, мыслей, опыта и чувственного восприятия, внезапно и спонтанно стало видимым и воспринимаемым. А так называемая реальность открылась пониманию со всей ясностью, и оказалось не более чем иллюзией, сродни природе сновидения. С точки зрения общепринятой нормы, мне следовало бы говорить о том, что последует дальше, от первого лица, но видите ли, тут мы в который раз сталкиваемся с этой маленькой коммуникативной проблемой слов и понятий. Первое лицо, в кавычках, которому как бы положено вести рассказ, без сомнения, часть иллюзии, просто персонаж сновидения, но ни в коей мере реально существующий индивидуум, с которым бы происходили все эти события, и кто мог бы связать воедино свой опыт и размышления. Скажем, если вы легли спать ночью, и вам приснился сон, будто вы летаете над горами, стали бы вы утверждать, проснувшись, что кто-то действительно летал над горами прошлой ночью? Неважно, насколько ярким было сновидение, его персонажи, сюжет, события, действия, в кавычках. С точки зрения бодрствующей реальности, это всего лишь фантазия. К этой аналогии со сновидением и пробуждением мы будем возвращаться снова и снова. Это излюбленный образ тех, кто пытается учить или просто говорить о подобных вещах. И это одна из лучших имеющихся аналогий. Но, разумеется, всего лишь аналогия. Она полезна только в качестве иллюстрации. Если вы начинаете понимать ее буквально, все рассыпается и теряет всякий смысл. Когда прекращается ошибочное принимание иллюзии за реальность, тогда внезапно и необратимо во всей полноте открывается видение того, что отдельной личности не существует, а существует лишь проявление в игре сознания, выступающее в этой игре или сновидении в качестве так называемого человеческого организма ума-тела. Этот организм – лишь видимость, иллюзия, подобная сну, конструкция внутри того, что всегда было и есть вне и до всякой иллюзии. Изнутри иллюзии то, что есть, можно назвать сознанием, присутствием, или всем, что есть, или даже Богом, что сообщает некоторую ограниченность предмету. И это присутствие, если остановиться на каком-нибудь из понятий, все, что есть. Поэтому все, что попадает в область восприятия, всегда есть присутствие, воспринимаемое как некая иллюзорная вещь. Присутствие, образно говоря, течет через устройство ум-тела, оживляя его, делая его сознательным. Настолько сознательным, что оно, как и другие ему подобные, начинает полагать себя автономной, индивидуальной сущностью, обособленным существом, наделенным сознанием. И это, разумеется, снова иллюзия. Нет обособленных существ. Никого нет дома. Есть только присутствие, струящееся сквозь эти кажущиеся формы, тем самым творя эту иллюзию. Меня, Дэвида, на самом деле не существует, разве что в качестве представления, вводящего в заблуждение, ошибочного и абсолютно концептуального, но никогда в качестве обособленного «я», реально отделенного от сознания. Тогда приходит понимание, что сознание, присутствие, все, что есть, и есть то, чем я на самом деле являюсь.